Глава 10. В довершение ко всему, Филлис предъявила иск компании. Кейес отверг его на том основании, что несчастный случай не доказан. Тогда она подала в суд через адвоката, который вел обычно дела мужа. Она звонила мне раз пять всегда из аптеки, и я давал ей советы. Меня начинало мутить уже при звуке ее голоса, но рисковать было нельзя. Я посоветовал ей приготовиться к тому, что они попытаются доказать не только самоубийство. Я не стал особенно распространяться на эту тему, пересказывать ей, что они там думают и делают, но вскользь дал понять, вопрос об убийстве наверняка будет затронут, и ей надо быть готовой к нему, когда она предстанет перед судом. Я специально не хотел слишком взвинчивать ее, а она словно забыла, чьих это рук дело, и искренне возмущалась тем, что компания затеяла какую-то грязную игру и не желает выплачивать причитающиеся ей по праву деньги сейчас же, немедленно. Это меня как нельзя более устраивало. Правда, такое поведение весьма своеобразно характеризует природу человека, в особенности женщины, но мне нужно было, чтобы она предстала перед судом именно в таком состоянии, искренне убежденная в своей правоте. И если она не сорвется и будет твердо стоять на своем, чтобы там не раскопал кейс, она выиграет. Не может не выиграть. В этом я не сомневался. Прошло около месяца. Слушание дела было назначено на начало сентября. Все это время, раза по 3-4 на неделе, я встречался с Лолой. Я звонил ей домой, и мы ехали обедать, а потом просто катались. У нее была своя маленькая машина, но мы обычно ехали в моей. Я совершенно потерял голову. Возможно, свою роль сыграло и то, что я все время думал, как чудовищно поступил с ней, и как ужасно будет, если она узнает. Но, наверное, дело не только в этом. Ее обаяние и прелесть, то, что нам было так легко и хорошо вместе, тоже сыграли свою роль. Я чувствовал, что счастлив с нею. И она тоже, уверен, я в таких вещах понимаю. И вот случилось это. Мы сидели в машине на набережной, милях в трех от Санта-Моники, и смотрели, как всходит луна над океаном. Правда, глупо и романтично сидеть и смотреть, как всходит луна над Тихим океаном. Но, тем не менее, именно этим мы и занимались. Набережная в том месте проходит точно с востока на запад. И когда с левой стороны поднимается луна, это, доложу вам, зрелище. И вот, как только она поднялась из-за горизонта, Лола вложила свою руку в мою. Я легонько сжал ее пальцы, но она тут же выдернула руку. Я не должна так поступать. Почему? По многим причинам. Прежде всего, это нечестно по отношению к тебе. Лично я не против. Я тебе нравлюсь, правда? Не то слово. Я от тебя без ума. Я тоже, Уолтер. Не знаю, что я без тебя делала бы, особенно последние недели, только... Только что? Ты уверен, что хочешь знать? Не обидишься? Лучше уж знать, чем теряться в догадках. Все из-за Нино. Так. Мне кажется, он до сих пор очень много для меня значит, и... Ты его видела? Нет. Тогда это пройдет. Давай я буду твоим врачом. Буду лечить тебя. И болезнь пройдет, гарантирую. Ты только дай мне немного времени, и я обещаю, все будет в порядке. Ты очень славный доктор, только... Опять только. Я видела его. О-о-о! Нет, не думай, сейчас я говорю правду, я с ним даже не говорила. Он не знает, что я его видела, только ты прям зациклилась на этих только. Уолтер. Она волновалась все больше и очень старалась, чтобы я этого не заметил. Он этого не делал. Нет. Знаю, ты сейчас ужасно расстроишься, Уолтер, но ничего не поделаешь, ты имеешь право знать правду. прошлой ночью я за ним следила. Я и раньше следила за ним много раз. Видно, совсем сошла с ума. Но только прошлой ночью мне впервые удалось подслушать, о чем они говорят. Они поехали в Лукаут, припарковались. И я тоже припарковалась неподалеку и шла за ними по пятам. Ох, как все это ужасно. Он сказал, что влюбился в нее с первого взгляда, но понимал, что безнадежно, пока все не произошло. Но это еще не конец. Они говорили о деньгах. Он потратил все, что ты ему дал, но так и не получил диплома. Только заплатил за диссертацию, а все остальное потратил на нее. И вот они обсуждали, где раздобыть еще денег. Ты слушаешь, Уолтер? Да. Если бы они совершили это вместе, она должна была бы дать ему денег, ведь так? Да, наверное. Но они ни слова об этом не сказали, о том, что она собирается с ним поделиться. Сердце у меня так и застучало, когда я сообразила, что все это значит. Они все говорили и говорили, наверное, целый час. О массе разных вещей, но из того, что было сказано, я поняла, он здесь ни при чем, он вообще ничего не знает, клянусь. Уолтер, ты понимаешь, он здесь ни при чем. Она так разволновалась, что пальцы ее впились в мою руку, как стальные. Я уже не слушал ее. Я понимал, за этим стоит что-то другое, другое, гораздо более важное, чем невиновность Нино. «Я все же не понимаю, Лола. Я уже решил. Ты отказалась от той идеи, ну, что вообще кто-то был в чем-то виноват». «Нет, не отказалась. Никогда не отказывалась. Да, одно время я старалась отбросить эту мысль, но только потому, что думала, здесь замешан он. А это было бы слишком страшно. В глубине души я не могла поверить, что он мог, но я должна была убедиться, должна была точно знать. А теперь...» «О нет, Уолтер, я вовсе не отказываюсь от этой мысли. Она убила отца, не знаю как, но это точно, я чувствую. И теперь я накажу ее. Да, накажу, чего бы мне это ни стоило». «Как?» «Она ведь подала на вашу компанию в суд, так? У нее хватило наглости пойти на такое. Прекрасно. Скажи там, вашей компании, пусть не беспокоится. Я приду и буду на суде рядом с тобой, Уолтер. Я подскажу, о чем надо ее спрашивать. Я расскажу им...» «Погоди, Лола, погоди минутку. Я расскажу все, что им надо знать. А я знаю больше, куда больше, чем я тебе говорила, Уолтер. Пусть спросит ее об одном случае, когда я зашла к ней в спальню и вдруг увидела ее в какой-то идиотской красной накидке из шелка, похожей на саван. Лицо у нее было сплошь залеплено белой пудрой и раскрашено красной помадой, а в руках она держала кинжал и кроила перед лицом страшные рожи и...» «О да, я подскажу. Пусть спросит ее об этом, и пусть еще спросит, почему за неделю до смерти папы она ездила на бульвар в магазин и приценивалась к черному платью. Она не подозревает, что я знаю, а я зашла в магазин ровно через 5 минут после ее ухода, и продавщица как раз убирала платье, еще сказала: вещи, конечно, замечательные, но только она не понимает, зачем сугубо траурные туалеты понадобились миссис Нидлингер. Кстати, именно тогда я захотела, чтобы папа поехал в Пало-Альто. Хотела выяснить, что она затеяла, пока его не будет дома. Я им скажу...» «Обожди минутку, Лола. Ты не можешь этого сделать. Они никогда не станут задавать ей такие вопросы. И...» «Они не станут. Так я задам. Встану перед судом и выскажу ей все прямо в лицо. И меня услышат. Не судья, ни полицейский, никто меня не остановит. Я выбью из нее признание, пойду туда и выколочу. Я заставлю ее говорить, и никто меня не остановит.